Примечание 1885 года. Есть люди, весьма почтенные, умные и Достоевского близко знавшие, которые уверяют, что он этой речью имел в виду выразить совсем не то, в чем я его обвиняю. Они говорят, что у него при этом были даже некие скрытые мечтания апокалипсического характера. Я не знаю, что Федор Михайлович думал и что он говорил в частных беседах с друзьями своими. Страница 444. Это относится к интимной биографии его, а не к публичной этой речи, в которой и тени намека нет на что-нибудь не только апокалипсическое, то есть дальше определенного учения церкви идущее, но и вообще очень мало истинно религиозного, гораздо меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». Так как в недостатке смелости и независимости Федора Михайловича Достоевского уж никак обвинить нельзя, то эту речь надо, по моему мнению, считать просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервозной торопливости. Ибо в его собственных сочинениях, даже и ранних, можно найти много мыслей совершенно с этим культом всечеловека и Европы и окончательной гармонии несовместимых. Например, в записках из подполья есть чрезвычайно остроумные насмешки именно над этой окончательной гармонией или над благоустройством человечества. Если Достоевский имел в виду все-таки что-то другое, так надо было прямо это и сказать, или хоть намекнуть на это. А то почему же люди могут догадаться, что такой умный, даровитый, опытный и смелый человек говорит в этой речи одно, а думает другое? Говорит нечто очень простое, до плоскости простое, а думает о чем-то очень таинственном, очень оригинальном и очень глубоком. Догадаться невозможно. Нередко, впрочем, случается и то, что писатель сам в жизни уже дозрел до известной идеи и до известных чувств. Но эти идеи и чувства его еще не дозрели до литературного или ораторского все равно выражения. Он еще не нашел для них соответственной формы. Я готов верить, что поживи Достоевский еще 2-3 года, он еще гораздо ближе, чем в Карамазовых, подошел бы к церкви и даже к монашеству, которое он любил и уважал, хотя, видимо, очень мало знал и больше всего хотел учить монахов, чем сам учиться у них. Страница 445. Лично я слышал, он был человек православный, в храм Божий ходил, исповедовался, причащался и так далее. Он дозрел, вероятно, сердцем до элементарных, так сказать, верований православия. Но писать и проповедовать правильно еще не мог. Ему еще нужно было учиться, просто у духовенства. А он спешил учить. Впрочем, большинство наших образованных людей, даже и посещающих храм Божий и молящихся, так невнимательно и небрежно относится к основам учения христианского, что, пожалуй, речь более православная не так бы и понравилась, как эта речь, которая польстила нашей религиозной и национальной бесцветности и как бы придала ей, этой бесцветности, высший исторический смысл. Ошибка оратора, неясность и незрелость его мыслей на этот раз, вероятно, и доставили ему такой шумный, но вовсе не особенно лестный успех. Для того, кто этой речи покойного Достоевского не слыхал и не читал, или кто забыл те ее самые существенные строки, которые меня так неприятно удивили, я эти строки здесь помещаю. Вот они. «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только, в конце концов, это подчеркните, стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите.